Однако в следующий раз, когда ты с подобным презрением назовешь меня псайкером, пожалеть придется тебе. Это понятно?» Раут секунду смотрел на него, затем кивнул. «Справедливые слова!» Карас обошел его, перешагнул широкий провал и остановился рядом с Саларионом. Впереди, на площадке, он разглядел два орочьих тела, обильно истекающих кровью из пробитых голов. Пока он их разглядывал, по всему кораблю завыли сирены. Саларион повернулся к нему. «Я говорил Сигме, чтобы он назначил командиром меня!» — зашипел он. «Черт бы тебя побрал, Карас!» «Хватит!» — рявкнул Карас. Его взгляд метнулся к отчету времени на внутришлемном дисплее. Оставалось 33 минуты. «Они знают, что мы здесь. Сейчас начнется настоящее убийство. Но мы не можем позволить им нас задерживать. Оба за мной! Вперед!» Без лишних слов трое Астартес с тяжелым топотом ринулись через верхнюю платформу по коридору, в котором исчез третий орк. Они отчаянно старались достичь главной цели, прежде чем на них набросится вся чертова орда. «Похоже, можно уже не прятаться, а, брат?» — сказал Зид, прикрывающий спину Фоса. По кораблю разносились оглушительные завывания сирен. На стенах завертелись красные маячки. Фос, целиком погруженный в работу, пробурчал что-то в ответ. Он сидел на корточках у вентилей охлаждения огромного плазменного реактора, служившего источником энергии для гигантских ходовых двигателей корабля. Шум в реакторном отсеке был оглушительным даже без орочих сирен, и никто из занятых делом рабочих смен гречинов не замечал двух членов караула смерти до тех пор, пока не стало уже поздно. Зид покромсал их на куски, не дав ни единого шанса спастись бегством. Однако теперь, когда включилась тревога, орки начнут вооружаться и выскакивать в коридоры. Каждый грязный ксенос готов на все, чтобы лично добраться до врага. «Здесь мы закончили», — сказал Фос, поднимаясь с корточек. Он подобрал с пола свой тяжелый огнемет и развернулся. «Дело за Грамотеем и остальными». Фос не мог с ними связаться, только не отсюда. Близость к реактору, да еще с такой утечкой, забивала основную частоту связи отряда сплошной статикой. Зид скользнул к толстой стальной двери реакторного отсека, приоткрыл ее и выглянул в щелку. «Снаружи становится тесновато», — сообщил он. «Много серьезно выглядящих ублюдков, но они мало что увидят, когда вырубится свет. Что скажешь, брат? Готов раскрасить стены кровью врага?» Лицо Фоса под шлемом растянулось в широкой ухмылке. Он нажал кнопку запальника, и прямо перед соплом подачи Прометия ожил горячий синий огонек. «Всегда готов», — ответил он, становясь плечом к плечу с гвардейцем Ворона. И два товарища ринулись в коридор, выкрикивая как боевой клич имена своих примархов. «Мы прижаты!» — прошипел Раут. Выстрелы орочьих стаберов и пистолетов шмякали по металлической стене совсем рядом с ним, разнося трубы на куски. Осколки металла дождем сыпались на пол. Карас, Раут и Саларион, раз поднялась тревога, не скрываясь, бежали со всех ног, пока была возможность. Но теперь они оказались зажаты на перекрестке, где сходились три широких коридора, и толпы воющих и тарабарящих орков хлынули на них со всех сторон. Саларион уже перехватил ножом кабель, питавший свет, и десяток других, питавших трон его знает что. Однако среди орков оказались экипированные очками ночного видения, не говоря уж о вооружении и броне, далеко превосходящих, типичные орочьи образцы. Карас уже сражался с подобными гадами, Это был орочий эквивалент отделений Командос, гораздо более ловкие и опасные, чем обычные тупоголовые громилы. Красные линзы их очков светились словно глаза демонов, когда орки подбирались все ближе и ближе, держась под защитой укрытий. Противник превосходил Караса с его десантниками караула смерти как минимум 20 к 1, и это соотношение могло быстро измениться в худшую сторону, если они не вырвутся отсюда как можно скорее. «Командо, Карас!» — взревел Саларион. Его правый наплечник поглотил прямое попадание. Орочный заряд оставил безобразную отметину на бело-синей инсингнии ордена. «Огонь слишком силен! Это укрытие бесполезно!» Карас лихорадочно соображал. Дымовая завеса не поможет. Если очки орков действовали в тепловом диапазоне, они будут видеть сквозь нее. Зажигательные или осколочные гранаты убьют немало орков и заставят остальных держаться подальше. Но это не поможет им отсюда вырваться. «Новые!» — приказал он. «По моему сигналу! По одной в каждый коридор! Бросать недалеко! Не забудьте прикрыть визоры! В момент взрыва мы делаем рывок! Я первый! Ясно?» «По твоему сигналу, Карас!» — кивнул Саларион. «Командуй!» — ответил Раут. Карас вытащил гранату Нова из пояса, охватывающего бронированную талию. Остальные сделали то же самое. Он выдернул чеку, отвел руку назад и крикнул: «Давай!» Три небольших черных цилиндра полетели в темноту, со стуком подпрыгивая на металлическом полу. Охваченные упоением перестрелки, орки даже не заметили этого. «Глаза!» — крикнул Карас и хлопнул ладонью, прикрывая визор. Один за другим раздались три оглушительных хлопка, слышимых даже сквозь лай орочьего оружия. Спертый, влажный воздух коридоров тут же наполнился воем мучительной боли. Карас выглянул и увидел, как орки, шатаясь, кружат в темноте, прижимая к мордам большие толстопалые руки, натыкаясь на стены, роняя в мучениях и в замешательстве оружие. Гранаты Нова обычно использовались для зачистки небольших помещений, но отлично действовали и в любом темном и замкнутом пространстве. Эти гранаты сильно отличались от стандартного снаряжения Астартес, но караул смерти был элитой, лучшими из лучших, и им был открыт доступ к таким средствам, похвастать которыми могли немногие. Интенсивная фосфорическая вспышка гранаты перегружала оптические рецепторы, как механические, так и биологические. В большинстве случаев слепота была временной, но Карра смог поспорить, что очки орков усилили вспышку. Глазную сетчатку зеленокожим должно было выжечь полностью. «За мной!» — рявкнул он и рванул из своего угла. Он действовал быстро, зафиксировав болтер на магнитном креплении набедренного щитка и, выхватив из ножен свой верный меч Арквиман, бросился на врага. Раут и Саларион последовали за ним, держась не слишком близко, чтобы не рисковать понапрасну жизнью. Рана от Арквимана, когда в нем сияла потусторонняя энергия, была гарантированной смертью, и сейчас он загорался, отбрасывая холодный, неестественный свет. Карас бросился между зеленокожими командос, широко и мощно взмахивая клинком, каждым рубящим ударом отправляя на тот свет все больше зеленокожих. Пол быстро покрывался дымящимися трупами. Орки в коридорах продолжали незряче метаться, в слепом отчаянии набрасываясь друг на друга. «Путь свободен!» — выдохнул Карас. «Бежим!» Он убрал Арквиман в ножны и бросился вперед, грохая подошвами по металлической палубе. Криоконтейнер бешено мотался сзади, но Каррас не обращал на него внимания. Третий глаз внутри шлема уже снова закрывался. Смертоносная энергия, давшая Каррасу сил, отступала под его волей, подавляемая мантрами, которые укрепляли и защищали его. Через комлинг вторгся голос инквизитора. «Альфа, это Сигма, ответь!» «Слышу тебя, Сигма!» — отозвался на бегу Каррас. «Где вы сейчас?» «Приближаемся к точке Бариус, где-то в минуте пути». «Вы отстаете, Альфа! Наверное, мне стоит начать подготавливать свидетельство о смерти в ваши ордены!» «Будь ты проклят, инквизитор! Мы успеем! А сейчас, если это все...» «Саларион оставит вас в точке Бариус. У меня для него другое задание». «Нет», — категорически заявил Каррас. «Мы уже встретили сильное сопротивление. Он нужен мне здесь». «Я не спрашиваю, караульный. Согласно докладам военно-космической разведки, по правому борту корабля есть крупный ангар истребителей, значительные запасы топлива. Отдайте Салариону взрывчатку». Я хочу, чтобы он вывел из строя этот ангар. Пока вы с Раутом пробираетесь к капитанскому мостику. Если все пойдет хорошо, диверсия поможет вам расчистить путь отхода. Если нет, то вам лучше начинать молиться о чуде. Раут может взорвать топливный склад. Каррас решил проверить свои подозрения. «Нет», — ответил Сигма. «Саларион больше знаком с действиями в одиночку». Каррас поразмыслил над настойчивым желанием Сигмы отправить именно Салариона. Вряд ли Раут когда-нибудь выпустит Карраса из поля зрения. Так было с тех пор, как они встретились. Ничего удивительного, что Зид подобрал ему прозвище «Смотрящий». Стоял ли за этим Сигма, Каррас не мог сказать с полной уверенностью. В словах инквизитора о навыках Салариона действовать в одиночку был свой резон, и он понимал это. «Ладно, я отдам Салариону новые указания». «Нет», — ответил Сигма, — «я сделаю это сам, напрямую. Тебе и Рауту следует поторопиться к капитанскому мостику. Будьте готовы к потере связи поблизости от цели. Уверен, ты уже ощутил ее невероятную мощь. Я хочу, чтобы эта тварь была уничтожена, Альфа! Не подведи меня!» «Разве я когда-нибудь подводил?» — ответил Каррас, но Сигма уже отключился. Судя по жестам бегущего Салариона, инквизитор уже отдавал ему новые приказы. На следующем перекрестке, в точке Бариус, троица встретила очередную стаю орков, но скорость, с которой двигался Каррас и его воины, застало орков врасплох. Карасу даже некогда было наполнять клинок психической энергией. Он уже был среди орков, нанося рубящие и колющие удары. Арквиман был убийственно остр даже без бегущей сквозь него мощи материума, и орков захлестнула огромная кровавая волна. По обе стороны от Караса кашляли глушители болтеров. Саларион и Раут поддерживали его огнем, и вскоре перекресток был завален кучами корчащегося зеленого мяса. Каррас повернулся к Рауту. «Отдай Салариону свои гранаты, и осколочные, и зажигательные», — приказал он, вытаскивая из-за пояса свои. «Оставь только пару подрывных зарядов, они нам понадобятся». Саларион взял гранаты, быстро пристроил их к поясу и произнес: «Доброй охоты, братья!» Каррас кивнул. «Встречаемся у шахты подъемника. Кто придет первым, держит ее, пока не подойдут остальные. Будь на связи. Если мы пропадем больше, чем на 10 минут, не трать времени. Присоединяйся к Фосу и Зиду и двигайте к трофейному отсеку». Саларион, салютуя, грохнул кулаком по нагруднику и свернул в сторону. Каррас кивнул Рауту. «Пошли!» И вместе они побежали в сторону носовой части корабля, в то время как Саларион растворился в полумраке в другом направлении.